Интересно, где именно в Киридзуми находятся горячие источники? Если идти от Усуи, то верно где-то недалеко от границы между префектурами Гумма и Нагано. И тут Монесуэ начал было представлять себе далекий горный источник, вдруг вздрогнул, пораженный неожиданной мыслью. Ведь Джонни Хейвард говорил, что едет в Японию поглядеть на Кисми. Слова «Кисми» и «Киридзуми» были, несомненно, похожи. Ну, конечно, эта соседка Джонни услышала «Кисми», а сказал-то он наверняка «Киридзуми». Соломенная шляпа и «Киридзуми». Итак, два обстоятельства, самым тесным образом связанные с Джонни, нашли вдруг отражение в книге Ясо Сайдзё. Монесуэ отправился докладывать о своих открытиях в следственную группу. Его сообщение произвело впечатление. Относительно соломенной шляпы разногласий не было, однако высказывались сомнения насчет тождества Кисми и Киридзуми. «И все же я думаю, что так оно и есть», — настаивал Монесуэ. «В конце концов, услышал же таксист «стоха» вместо «строхает». В речи Хайварда никто не улавливает звук «р». Может быть, он произносил его как-нибудь не так? Конечно, в нью-йоркских предместьях, как и в токийских, существует свой особый диалект. Может быть, там принято опускать звук «р». Однако в следственной группе никто не был особенно силен по части английского языка, тем более, что речь шла о гарлемском говоре. На догадки тут полагаться нельзя. «Проконсультируемся со специалистом», — сказал инспектор Насу, раньше остальных пришедших к единственно правильному выводу. Обратились к профессору Тосиюки Миятаке, главному авторитету по американскому произношению в Токийском институте иностранных языков. Тот объяснил, поскольку территория Соединенных Штатов огромна, а лексика и особенности произношения варьируются, географический язык делится на так называемый образцовый английский язык, восточный и южный. В Нью-Йорке говорят в основном на образцовом английском языке, включающем в себя также элементы восточного наречия. Что же касается редукции звука «р» в словах «строхэт» и «киридзуми», о которой вы спрашиваете, в американском произношении она не фиксируется. «Не фиксируется», — проговорил разочарованно Монесуэ, заслуживший своими открытиями право самому объясняться с профессором. «Бывает, конечно, что какой-то звук не произносится под влиянием соседнего как в рамках одного слова, так и на стыке слов. Например, некоторые американцы в словах «эскет» и «степет» согласные «к» и «п» не произносят, и мы слышим «эст» и «стет». Бывает, что редуцируются начальные и удвоенные согласные, но то, о чем вы спрашиваете, не встречается. Монесуэ сник. Так далеко продвинуться и вдруг разочароваться в своих надеждах. Он почувствовал, что с трудом держится на ногах. Что касается звука «р», то он настолько важен в американском варианте английского языка, что скорее сам оказывает влияние на другие звуки. Бывает, что в слове вообще нет «р», но если следующее слово начинается с гласной, то между этими двумя словами вставляется сонорное «р». Например, «видел это», «saw it» или «он и я», «he and me» произносятся как «saw it» и «hear and me». Прошу простить мое дурное произношение, и все-таки редукция «р» возможна, утешил профессор павшего духом Монесуэ. «Что значит «возможно»?» По лицу Монесуэ скользнул лучик надежды. «Возможно, но не норма». «Да это как угодно. Мне бы знать только, встречается ли такое в жизни. Вы, кажется, интересовались моим мнением ученого». Тосиюки Миятаке был явно недоволен пренебрежительным отношением собеседника к науке. «Видите ли, дело в том, что, словом, нижайше прошу вас, профессор, сообщить мне ваше мнение непревзойденного специалиста. Встречается ли такое произношение, даже если оно не норма?» Поспешил исправить дело Монесуэ. Не хватало еще из-за собственной в попыхах сказанной фразы лишиться помощи профессора. Английский язык в Соединенных Штатах иной не только в каждой местности, но и в каждом социальном слое.